нежели на Западе формах, причем в более здоровых. Были и хрущевская оттепель, и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, и шестидесятники, и бурно обсуждавшаяся проблема физиков и лириков. С окончанием монополии КПСС религиозно-духовное обновление, давшее себя знать на Западе в 50-60-е годы, начало бурно происходить в конце 80-х годов и в России, совпав со сложным временем экономической и политической реорганизации государства. Но в отличие от исходных процессов на Западе, где давно прозвучала идея заката Европы, примечание: следствием такого мировосприятия стало творчество экзистенциалистов Кьеркегор, Ясперс, Марсель, Бердяев, Шестов, Бубер, Хайдеггер, Сартр, Камю. В России, на наш взгляд, процессы духовного обновления осуществились намного глубже и содержательнее. То, что на Западе во многом превратилось в бутафорию, способ заполнения свободного времени, хобби, а в худшем случае использовано для достижения прямо противоположных духовному развитию целей, сексуальная революция, увлечение сатанинскими культами, распространение порнографии и фильмов ужасов. В России в совершенно иных, лучших формах было органично вплетено в контекст общерусского искания правды и высшей справедливости. Даже многие силы, политически противостоящие друг другу, во многом оказались близки в единой жажде возродить Россию, ее честь и великие нравственные начала русского духа. История России имеет глубокие корни, и они восходят не только к известным и видимым событиям прошедших времен, но и питаются прежде всего мистическими и сакральными невидимыми источниками. Наш социологический анализ состояния религиозности в России практически не затронул данную тему, и в следующей книге мы на этом остановимся подробнее. Но здесь мы можем отметить, что противостояние России и Запада, а точнее Востока или культуры в лице России и Запада или цивилизации, никогда не прекращалось, не закончилось и с началом перестройки, а, скорее всего, вступила в особую, если не завершающую фазу. В этой связи наш анализ деятельности таких «апологетов» в кавычках и в кавычках же «защитников» Русской Православной Церкви, как диакона Кураева и господина Дворкина, возможно, приоткрыл покрывало над истинными процессами, протекающими за их красивой наукообразной фразеологией. Ведь дело, конечно, не в Дворкине и не в Кураеве или в сотне других исполнителей вполне очевидного исторического замысла, если его рассматривать не в конкретных лицах и в более широкой исторической перспективе. По большому счету, дело даже не в противостоянии Восток-Запад, о котором мы много говорили, но который все же не носит столь уж категоричного характера. Для России, существенной частью территории, пребывающей в Европе, тот же Запад вовсе не чужд. Россия и Запад за тысячелетия сосуществования взаимосоединились миллионом связующих нитей. Дело в другом. Речь идет о мире старом и мире новом, о технотронном, количественном или духовном, качественном развитии человечества. Именно из этого противостояния вытекает идея деления человечества на лучшую часть, золотой миллиард, которому по замыслу теоретиков уготован рай на земле, и который в основном сосредоточен в странах Запада, в том числе США, и деление мира на худшую часть, социальный шлак, сосредоточившийся в основном в странах Востока, в том числе Азии и России, и предназначенный к постепенному гуманному уничтожению через сокращение рождаемости, генное манипулирование и так далее. Доктрина не нова. В Ветхом Завете она вполне ясно сформулирована в концепции избранного народа и уничтожении язычников. Доктрина золотого миллиарда строится не совсем по национальному признаку, или перечень перспективных народов гораздо шире, но идея избранности, элитарности остается по-прежнему главной. Православность России, не ограничивающаяся лишь узкодогматическим церковным пониманием этого великого духовного явления, вот тот плат, который на протяжении тысячелетия стремились сокрушить сначала тайно Ватикан, затем также тайно Союз мировых банкиров, а затем вполне открыто силы, развязавшие холодную войну. Примечание. Ватикан, а до него Римская Церковь и Папа, предприняли достаточно шагов. Сдача Константинополя мусульманам, направление тевтонских рыцарей на захват России, интриги и иезуитов с целью сначала нападения Польши на Россию, отраженные Мининым и Пожарским, а затем изгнание с завоеванных территорий православной веры, финансирование Мамая, не связанного, кстати, в то время с Золотой Ордой, с войском которого произошла битва на Куликовом поле, и то осуществлялось в Крыму генуэзскими банкирами и купцами, а на старосельских куликах должны были биться литовские воины. Православность не ограничивает.